Когда Нюра перестала петь. Алексей много раз представлял, как он будет собирать чемодан. В воображении это выглядело как в кино. Он распахивает шкаф, сгребает с вешалок рубашки и метко швыряет их на дно чемодана. Но на деле получилось совсем не так. Рубашки Алексей не носит, только футболки, и на вешалках никакой его одежды не висит. Все выглаженными стопочками лежит на полках. Нет. Кое-что все-таки висит. Свадебный костюм, запакованный в целлофан. Законсервированные свидетельства того, что 25 лет назад он попросил девушку с пухлыми и всегда немного приоткрытыми губами выйти из него замуж. Ее звали нежно так — Анюта. Теперь за дверью, в спальне с невыносимо желтыми обоями, спит женщина с сухими, поджатыми даже во сне губами. Анютой ее больше не зовут. Однажды, никто не помнит, когда именно, она превратилась в Нюру. Чемодан стоит за дверью этой самой спальни, потому что единственный шкаф находится в коридоре, коротком и узком. И распахнуть его нет никакой возможности. Можно только аккуратно приоткрыть створку. Приоткрыть и прислушаться к звукам в спальне. Точнее, к отсутствию таковых. Нюра спит крепко, бесшумно и ровно столько, сколько запланировала. В 23:00 она дергает веревку прикроватного торшера, ложится на правый бок и засыпает. Просыпается на том же правом боку под старчески дребезжащий звук будильника. Где она нашла в смартфоне такой сигнал, непонятно. Алексей искал в своем, но там только оптимистичные трели и расслабляющие шумы. Рита ночью ворочается, кошкой перекатывается по кровати, словно хочет найти место, где показывают самый интересный сон. Рита появилась в жизни Алексея 6 лет назад. Вместе с ней появились Бродский и вино Зифандель. Уже 6 лет каждую среду после работы Алексей едет не домой, в тихий центр со старыми пятиэтажками и скрипучими качелями, а на край города, туда, где посреди пустыря высокомерно торчат дома-столбики. Этажи в таких домах считать тяжело. На 16-м начинает кружиться голова. Рита живет на 16-м. В квартире, студии, без штор. У окна узкий высокий стол. Каждую среду Рита ставит на него 2 бокала и наливает в них сахаристое вино. Вино льется радостно. Рита при этом декламирует что-нибудь грустное. Например, «Любовь» Бродского. Алексей сидит за высоким столом, смотрит на пустырь, на котором настороженно застыли скелеты будущих квартир, и по-мужски понимает Бродского. Он представляет усталую, худую женщину, которая приходит к поэту во сне. У нее скорбно поджатые губы Нюры. После Бродского Алексей любит Риту медленно и нежно. В пестрой стопке 19 трусов. Алексей считает их первый раз в жизни, и столько ему не нужно. Но оставлять трусы здесь тоже не хочется. Куда их Нюра денет? Пустит на тряпки. Даже Нюре с ее патологической страстью к уборке столько тряпок не надо. Алексей решил, что уйдет к Рите, как только женится Виталик, их с Нюрой сын. Об этом решении он никому не сообщал. Рите не говорил, чтобы не ждала, потому что когда от тебя чего-то ждут, ты как будто в чем-то виноват. Нюре не сказал не потому, что женам о таком заранее не говорят, а потому что это все равно ничего бы их в жизни не изменило. Утро также начиналось бы бутербродами с сыром и сладким чаем в чашках с нелепыми сердечками. Вечер — звуком работающей мясорубки и запахом котлет, который сначала быстро и уверенно окутывает квартиру, а потом незаметно выбирается на лестничную клетку. Рита котлеты не жарит. Она готовит холодные десерты с ароматом несуществующих фруктов. Алексей кладет трусы в чемодан, полстопки. За дверью детской вздыхает незнакомая девушка. Виталик еще не женился, но сегодня привел домой невесту с большими глазами и потрескавшимися губами. Алексей почему-то подумал, что девушка беременна. Нюра сказала, чтобы духу ее здесь не было. Но Виталик проявил неожиданную твердость. Сейчас Виталик и его невеста спят в детской, вдвоем на односпальной кровати. Нюра, перед тем, как дернуть веревку торшера, сказала: «Я же ему письма в армию каждый день писала». Алексей знал, что это правда. Нюра писала каждый день по много листов. «О чем она могла столько писать?» — думает Алексей и задвигает оставшиеся трусы вглубь шкафа. Три футболки, двое джинсов, пуховик, скрученный в трубочку, чтобы не занимал много места. Пуховик можно было и не скручивать. Все равно чемодан получился полупустой. Алексей спускается по лестнице на цыпочках, чтобы не разбудить соседей. Слышимость в доме отличная. Когда-то Алексей этому радовался. Когда не мог найти работу, он сидел дома и ждал с работы Нюру. Ждал и слушал разные шаги. Нюрины, тяжелые, медленные, появлялись, когда подъезд уже сонно затихал. Странно, но в то время Нюра по утрам пела. Такси Алексей не вызывал. Решил отправиться в новую жизнь на последнем автобусе. На остановке пусто, пахнет ночной свежестью и прелыми листьями. Автобус через 9 минут. Но Алексею хочется, чтобы он не приходил еще долго. Хочется сидеть на неудобной скамейке, дышать осенью и ночью. Как будто присел на дорожку. Думает Алексей и нащупывает в кармане ключи от квартиры Риты. Пытается представить, как он открывает дверь, заходит в залитую светом уличных фонарей квартиру, комнату, находит на огромной кровати Риту. И комната, и кровать, и Рита представляются смутно и быстро исчезают. Их место занимает другая картинка, неожиданно яркая и четкая. Усланный газетами пол их с Нюрой спальни. Нюра стоит на табуретке и пытается придать жилой вид потолку, из которого храбро торчит короткий одинокий провод — обещание будущего света. Нюра поет что-то громкое и бодрое. Алексей пытается вспомнить, когда Нюра перестала петь. Когда Алексей нашел работу и перестал ее по вечерам ждать? Когда Виталик ушел в армию? Или когда они, Алексей и Рита, уехали на выходные в Италию? Нюра про эту поездку не знала, как не знала и про Риту. Но именно тогда, в нереальной итальянской Падуе, Алексей постоянно думал о Нюре. Почему-то очень хотелось, чтобы Нюра тоже посидела на скамейке, на которой сидел Галилео Галилей. И чтобы по утрам, вместо бутербродов с сыром, она глотала на местном рынке скользкие устрицы и радостно улыбалась огромному бородатому продавцу, чтобы тот не догадался, что на самом деле ей противно. Автобус подъезжает неожиданно, останавливается, издает шипящий, похожий на выдох, звук, открывает двери и сообщает успокаивающим баритоном, что следующая остановка — Пушкинская. Алексею кажется, что автобус стоит долго, дольше, чем положено стоять на таких обыкновенных рядовых остановках. В какой-то момент Алексею даже становится стыдно перед этим интеллигентным автобусом за то, что он не встает ему навстречу, не заходит в распахнутые двери. И когда автобус трогается, Алексей с облегчением улыбается и встает со скамейки. По лестнице Алексей поднимается легко и быстро. Открывает ключом дверь, сразу же видит свет на кухне. Не разуваясь, с чемоданом проходит в кухню. Нюра поднимает глаза, приоткрывает рот и закусывает губу, красную, припухшую. «А давай на выходные махнем в Италию», — говорит Алексей заговорщическим шепотом. Нюра молчит. «Там Галилео и устрицы», продолжает Алексей уже во весь голос и опускается на табуретку. «Детям кровать купить надо», — отвечает Нюра и начинает петь громко и бодро.